Поражение социальной революции и возврат к консерватизму. 19 октября Витте был назначен на пост премьер-министра, должность, созданную ради укрепления нового принципа министерской солидарности. На него возлагалась задача обеспечить обещанные манифестом 17 октября свободы, подготовить выборы в Думу, восстановить порядок. С первых дней своего назначения Витте оказался в изоляции, столкнувшись, с одной стороны, с растущей неприязнью Николая II, называвшего своего премьер-министра политическим хамелеоном, и двора, а с другой — с недоверием даже самых умеренных либералов, таких как Шипов и Львов, отказавшихся войти в правительство. Витте не сумел удержать равновесие между реформами и репрессиями и пошел по пути репрессий. Октябрьский манифест представлял собой значительный этап в политической борьбе либералов, которую они вели уже более года. Однако он не смог ограничить революционные выступления и разрядить обстановку, особенно накалившуюся в последние месяцы 1905 года. Как только закончилась всеобщая забастовка в Санкт-Петербурге и в Москве, 21 октября, вспыхнул мятеж на военно-морской базе в Кронштадте 26-27 октября. Следом за ним другой, на военно-морской базе в Севастополе. Под руководством лейтенанта Шмидта мятежники создали совет рабочих, солдатских и матросских депутатов, которому суждено было просуществовать всего лишь с 11 по 15 ноября. Тем временем беспорядки охватили всю Транссибирскую железную дорогу. Взбунтовались военные части, дожидавшиеся возвращения домой после окончания русско-японской войны. Истолковав манифест 17 октября как снятие всех запретов и под влиянием эсеровских решений Второго съезда крестьян 6-10 ноября в Москве, подтверждавших принцип национализации земли, стали бунтовать крестьяне. Кульминационной точки их волнения достигли в ноябре-декабре 1905 года. Движение охватило главным образом Симбирскую, Курскую, Черниговскую и особенно Саратовскую губернии. В ряде мест были разгромлены все помещичьи усадьбы. Правительство вынуждено было прибегнуть к суровым мерам, послать карательные войска, объявить во многих местах чрезвычайное положение, чтобы остановить беспорядки. Однако летом 1906 года они возобновились. В разгар волнений консервативные силы организовали так называемые «черные сотни». В них набирали как крестьян, так и городских люмпен-пролетариев, разжигая в них чувство антисемитизма. Пользуясь благосклонным покровительством царской полиции, черные сотни устраивали многочисленные погромы. Только за один октябрь число их перевалило за 150, в основном в южных городах, где еврейское население составляло довольно значительный процент. 8 ноября при попустительстве Витте с помощью Трепова и нового министра внутренних дел Дурново крайне правые круги создали Союз русского народа во главе с Дубровиным и Пуришкевичем. Провозгласив лозунг «Православие, самодержавие и народность», они призвали к борьбе против внутренних врагов. Самым значительным испытанием, выпавшим на долю правительства Витте в последние месяцы 1905 года, оказалось его противостояние Санкт-Петербургскому совету, а затем и Московскому совету рабочих депутатов. Санкт-Петербургский совет, сформировавшийся 13 октября во время всеобщей забастовки преимущественно из депутатов, избранных на предприятиях, и членов революционных партий, сумел добиться неуклонного роста своего влияния и в конце концов стал представлять интересы половины наемных рабочих столиц. Так, после публикации Октябрьского манифеста, стоящий во главе Совета адвокат-меньшевик Хрусталев-Насарь продолжал агитировать рабочих не прекращать борьбу вплоть до полной победы над царской властью. 2 ноября Совет призвал рабочих к новой всеобщей забастовке, так и не добившись уступок от правительства. Спустя некоторое время Совет провозгласил 8-часовой рабочий день на заводах, но владельцы объявили локаут, и Совету пришлось временно приостановить введение объявленных мер. Эти неудачи вызвали у рабочих чувство бессмысленности борьбы, чем воспользовалось правительство для контратаки. 25 ноября власти арестовали Хрусталева-Насаря, Совет возглавил коллективное руководство, среди членов которого выделялся молодой талантливый оратор Троцкий. 3 декабря во время заседания были задержаны все 267 делегатов Совета. Таким образом, Санкт-Петербургский Совет рабочих депутатов за 55 дней своего существования из обычного стачечного комитета сумел превратиться в некий рабочий парламент, где большинство рабочих столицы, пользуясь немыслимой еще несколько месяцев назад свободой собрания и слова, смогло познакомиться с политическим словарем и понятиями, которые раньше были в ходу только у немногих посвященных. Санкт-Петербургский совет продолжил опыт Ивановского совета. К концу 1905 года в главных промышленных центрах страны уже насчитывалось несколько десятков советов. В конце ноября рабочие волнения в стране вспыхнули с новой силой. Идея Ленина, высказанная в книге «Две тактики социал-демократии в демократической революции» о необходимости вооруженного восстания для вступления в следующий этап революции, проникала все глубже в сознание масс. Ее воплотил в жизнь Московский совет, основанный 22 ноября и объединивший членов различных социалистических партий, избранных в результате многоступенчатых выборов. Довольно многочисленные в Совете большевики организовали боевые дружины. 2 декабря в одной из частей московского гарнизона начались волнения. Совет решил, что пришло время действовать, и назначил на 7 декабря начало всеобщей политической забастовки и восстания, которое должно было свергнуть царскую власть. Несмотря на поддержку значительного числа бастующих, Совету все же не удалось, как в октябре, остановить работу жизненно важных отраслей, в частности, железнодорожного транспорта. Восстание было обречено. За 4 дня, 15-18 декабря, войска под командованием адмирала Дубасова сумели расправиться с очагами восстания, во главе которых стояли боевые отряды большевиков, сконцентрированными главным образом в районе Пресни на западе Москвы. Несмотря на неудачу, революционеры сочли, что итоги восстания не были только отрицательными. Если еще год назад рабочее движение было политически аморфным и лишенным классового сознания, то опыт, приобретенный в ходе восстания, полностью преобразил его, окончательно убив в рабочих патриархальные иллюзии и лояльность по отношению к монархии. В исторической перспективе разгром Советов способствовал укреплению в стране консервативных позиций, а жесткая политика репрессивных мер окончательно остановила реформы и мирное обновление России. Власти, ощутив свою силу в борьбе с социальной революцией, решились пересмотреть свои обещания, данные 17 октября. Всего за несколько месяцев они превратились в недостижимые золотые яблоки сада Гесперид, как с горьким юмором писала газета «Право». Первая из обещанных свобод — неприкосновенность личности — была не более чем пустым звуком, ибо кругом шли аресты подозреваемых. За один только декабрь 1905 года в столице было арестовано около 2000 человек. Весной 1906 года общее число заключенных в тюрьмы и высланных превысило 50 тысяч человек. Такого количества репрессированных при царской власти еще никогда не было. С принятием 24 ноября временных правил пресса пользовалась относительной свободой. Однако несколько месяцев спустя гораздо более жесткие правила вновь ограничили свободу прессы. Право на забастовку фактически сводилось на нет законом от 2 декабря, запрещающим бастовать государственным служащим, служащим общественных учреждений и рабочим предприятий, жизненно важных для экономики страны. О свободе слова и говорить было нечего. Как могла она сочетаться с законом от 13 февраля 1906 года, согласно которому можно было подвергнуть преследованиям любое лицо, виновное в антиправительственной пропаганде? Принятый 11 декабря избирательный закон обманул надежды либеральной оппозиции, хотя по сравнению с законом от 6 августа все же представлял собой шаг вперед. Избирательный ценз стал менее суровым. 25 миллионов человек получили право голоса. Однако выборы оставались многоступенчатыми, а права избирателей неравными. Все избиратели делились на 4 курии — помещики, городские собственники, рабочие и крестьяне. Каждая из них выбирала своих выборщиков в избирательные округа. Закон о выборах, очень сложный и запутанный, стремился в первую очередь обеспечить права помещиков. Полномочия Думы заранее сильно ограничивались. Накануне предвыборной кампании правительство решило провести реформу Государственного совета. Из административного органа он превращался в верхнюю палату будущего парламента, верную власти и имеющую равные с Думой законодательные полномочия. Одновременно с этими мерами 24 апреля, всего лишь за 3 дня до открытия Думы, были приняты основные законы, сильно ограничивающие ее законодательные, бюджетные и политические права. Дума лишалась многих своих полномочий. Ей запрещалось обсуждать вопросы, относящиеся к ведению государя, такие как международные, военные и внутренние дела двора. Финансовые прерогативы Думы были еще более куцами, чем законодательные. В ее компетенцию не входили все затраты, связанные с вопросами ведения государя, а также с государственной задолженностью. В конечном итоге половина бюджета страны не подлежала контролю со стороны Думы. Государь сохранял высшую самодержавную власть. Из официальных документов было исключено лишь слово «неограниченную». В перерывах между сессиями Думы, а время сессии определялось государем, только он мог провозгласить и утвердить новый закон, объявить или отменить чрезвычайное положение, приостановить по своей воле действие любого закона или гражданских свобод. Министры назначались и снимались со своих постов по его соизволению и отвечали за свои действия перед ним одним. Таким образом, о парламентском правлении не могло быть и речи. Единственной неудачей консервативной реставрации, блестяще проводимой Витте, стали выборы в Думу. Закон о выборах делал ставку на монархические и националистические чувства крестьянской массы. В действительности же крестьяне поддержали оппозиционные партии. С учетом отсутствия опыта, выборы растянулись на 3 недели. С 26 марта по 20 апреля 1906 года. И прошли из рук вон плохо. Власти мало вмешивались в ход выборов, участие в них приняла только половина избирателей. Это были первые выборы за всю историю России. Многие партии оспаривали голоса избирателей. Союз русского народа, крайне правая партия, националистическая по духу, придерживающаяся монархических и антисемитских взглядов. Союз 17 октября, так называемые октябристы, представлял умеренное крыло либерального движения, вполне удовлетворенное обещанными свободами и созывом Думы. Партия конституционных демократов, кадеты, левое крыло либералов, объединявшее земских деятелей, стоящих на конституционных позициях, а также более радикальные элементы из профессиональных союзов. В отличие от октябристов, кадеты считали манифест 17 октября начальной стадией политической борьбы, которую они намеревались продолжить в самой Думе с целью установления подлинного парламентского правления в стране. Ввиду того, что большинство социалистических партий бойкотировало выборы, кадеты сумели привлечь на свою сторону много избирателей, не только из своих сочувствующих, просвещенной буржуазии и среднего сословия, но и представителей национальных меньшинств, в защиту которых они выступили, а также часть крестьян, которым они обещали проведение земельной реформы. Что касается социалистических партий, они в целом остались верны тактике бойкота выборов. Однако позиции их были различными. Наиболее последовательную политику бойкота проводили большевики, не выдвинув в Думу ни одного депутата. Меньшевикам удалось провести в Думу нескольких депутатов, главным образом от Грузии. Эсеры бойкотировали выборы. Вместо них были избраны депутаты от близких к эсерам крестьянских кругов, которые образовали впоследствии фракцию трудовиков. Результаты выборов были обнародованы 20 апреля. Исходя из них, можно сделать несколько общих выводов. Первый. Несмотря на все оградительные меры, такие как избирательный ценз и многоступенчатые выборы, власти потерпели относительное поражение на выборах. Крайне правые партии и октябристы получили всего лишь 10% голосов. Выборы нанесли жестокий удар по основному догмату самодержавия, нерушимому единству царя и народа. Второй вывод. Большинство крестьян, вместо того, чтобы поддержать на выборах тех, кто считал себя их естественными защитниками, помещиков или местных государственных служащих, проголосовало за своих собственных кандидатов или за кандидатов оппозиции. Таким образом, в Думу были избраны около 100 беспартийных депутатов, выступающих за аграрные реформы, и еще 100 депутатов-трудовиков. Третий вывод. Главную победу на выборах одержала партия кадетов, получившая более трети всех мест. Это был результат весьма умелой кампании, которую провели лучшие публицисты и ораторы страны. Конфликт между оппозиционно настроенной Думой и государем, претендующим на роль носителя исторической и монархической законности, стал неизбежен, но борьба оказалась неравной. За несколько дней до открытия Думы Витте подал в отставку 14 апреля, получив перед этим весьма значительный иностранный заем, более чем половину которого предоставило правительство Франции. Заем спас царский режим от финансового краха. Витте критиковали как либералы, так и консерваторы. Последние обвиняли его в своем провале на выборах. Отставка Витте знаменовала собой серьезное поражение. Обновление самодержавия по прусской модели не получилось.